Глава 13. Огромный серый клубок боли и безнадежности возвращался по одной и той же траектории. Вокруг двух бездвижных тел, с жадностью забирая исходящие от них потоки отчаяния, смешанного со страхом. Он лежал на мягкой подстилке в гараже, обнимая своего единственного друга, пса. Смотрел, как тяжело поднимается впалая собачья грудь, с трудом забирая и отдавая крохи воздуха в умирающем теле. Старость – единственная причина, по которой он должен расстаться с существом, понимающим и жалеющим его все эти годы. «Спасибо!» – прошептал он, уткнувшись носом в жесткую седую шерсть. Пес слабо шевельнулся, тихо проскулил, словно осознавал, что они друг с другом прощаются. Навсегда. «Я никогда не забуду тебя!» Старость коварна. Настолько, что позволяет себе измываться над телом, душу которого она опустошает. Ее жестокость не имеет границ и сострадания. Старость беспощадна, неумолима. Ее невозможно победить или вылечить. Старость безмерно могущественна. Все подчиняется этой несокрушимой силе, ибо старости подвластно время. Он заботился о своем друге, поддерживая хрупкий организм необходимыми лекарствами, процедурами, своей любовью и добротой. Сражался с неизбежным столько, сколько мог, и смотрел, как угасает самое важное в его страшном, черном мире жизнь. И благодарил, плакал, гладил, целовал умирающее тело и благодарил. Провидение, Вселенную, всех богов за драгоценный подарок, ожидающий его в спальне. Пес оказался последней каплей его терпения и в то же время вратами на свободу. Думать и ждать больше нечего. Пора действовать. В который раз пес захрипел. Он напрягся, ожидая почувствовать предсмертные судороги, с ужасом глядя в глаза, которые вот-вот начнут стекленеть. Но за хрипом раздался тяжелый неглубокий вздох. И все продолжилось. Борьба и ожидание. «Помнишь, как я нашел тебя?» Шептал он в поникшее ухо друга. «В канаве, в грязи, в мешке. Ты плакал тогда громко и жалобно. Просил помощи. Ты так хотел жить. Помнишь?» Пес не ответил. Он уже больше не шевелился и почти не моргал. Старость убивает изощренно. Даже он так не мог. Он боялся, что Людочка после смерти отца избавится от его единственного друга. Но Рекс оказался умнее и хитрее новой хозяйки. Он не показывался ей на глаза, не просил пищи, сделал все, чтобы Людочка забыла о лохматом питомце. Но он всегда знал, где найти друга, угощал остатками еды, что иногда давала Людочка, играл-гулял, предоставленный сам себе. Пес всегда был рядом, поддерживал, даря силу жить дальше. А потом помогал с куклами, сторожил, сидя у лаза в подвале. Вокруг было темно и тихо. Два сердца, познавшие боль, стучали в унисон. Одно, заканчивая работу. Другое, отдыхая от страданий. Вскоре к ним пришло приятное успокоение, подарившее сладкий полусон, спокойный и легкий. Звонкий мамин смех скользнул по кронам высоких дубов, промчался по тонким веточкам берез и скрылся в ясном небе среди едва различимых облаков. Чуть морозило. Ранние солнечные лучи блестели молодым инеем, вплеская в лес сказочный туман. Он снова дернул за тонкую ветку, осыпав маму белым каскадом нежных снежинок. И она снова засмеялась, встряхнулась и бросилась к нему, хватая в ласковое объятие, целуя в щеки, покрасневшие на морозце. Он взвизгивал, смеялся, в шутку вырывался, купаясь в счастье и любви. Они вышли на улицу рано, с первыми лучами солнца, потому что он не мог уснуть. Мама плакала всю ночь. Тихо, прячась, но он чувствовал и услышал. Даже здесь, в этом чудесном домике на краю леса, куда их зачем-то привез отец. Они пробудут там чуть больше недели. Потом мама привезет его в их дом и уснет в ванной. Инсульт у Людочки случился в тот момент, когда он с легкостью обездвижил ее после очередного эмоционального взрыва. В этот момент решение убить грязную суку, ради которой отец бросил маму, было так сильно, что он едва сдержался, чтобы не свершить казнь прямо в столовой, одним ударом проломив тупую башку ненавистной твари. Признаки приступа распознал сразу. Не зря штудировал учебники по медицине. Бросил тощее тело на пол, с наслаждением отсчитывал минуты, когда последствия станут необратимы. Надеялся, сдохнет. Не сдохла. А он с огромным удовольствием использовал ее болезнь для своей мести, наслаждаясь каждой пролитой слезой, каждым беззвучным криком на казнь кукол, вершившуюся у нее на глазах. После первого убийства понял, кем именно нужно стать, чтобы уметь скрывать улики и знать тонкости расследования. Без труда поступил в лучший вуз МВД.